Бонус. Майские истории. Чикаго, 1937 год. Солнечный день в городе ветров не повод для радости. Именно по причине ветров. Сквозняки гуляли по кварталам, привычно обволакивая небоскребы, кутая девушек в шифоновые шарфики и заставляя мужчин надвигать шляпы на самые глаза. Время от времени кто-то из прохожих все же терял то шляпу, то носовой платок, то газету, и те печально уносились прочь под невнятные восклицания бывших владельцев. Девушка в кафе держала свою газету цепко, не потому что опасалась ветра. В отличие от прохожих, от суровой чикагской действительности, ее защищало толстое стекло, а от назойливого внимания — искусственная пальма, скрывавшая ее столик от чужих взглядов. Лондонские газеты приходили в новый свет с опозданием, но новости, которые они приносили, стоили того, чтобы подождать. В конце концов, она ждала гораздо дольше, чтобы иметь возможность сейчас сидеть в кафе и наслаждаться тихим чаепитием. Можно сказать, терпение возглавляло список ее добродетелей. «Что-то интересное у англичан», — сварливо поинтересовался пожилой господин в легком весеннем пальто. Их столики, к несчастью, находились достаточно близко, чтобы пальма не сумела ее защитить от стариков с избытком времени и нехваткой свободных ушей. «Обычные заметки», — приветливо откликнулась она, не отрывая взгляда от фотографии красивого брюнета на главной странице. «Выборы, объявления, некрологи, поздравления». «Рождение долгожданных наследников древнего рода менталистов», — прочитал зоркий господин, тотчас недовольно пыхнув сигарой. «Лорд Энтони Ллойд, министр, приветствует внуков. Лорд Джон Ллойд, рад близнецам. Близнецы, ишь ты!» «Мальчики». Коротко улыбнулась она, оборачиваясь к непрошенному собеседнику. «В статье говорится, что один из них — менталист, а второй — стихийник. Полагаю, лорд Энтони Ллойд не слишком счастлив, что информация о маленьком стихийнике просочилась в прессу». «Это почему?» — пыхнул сигарой пожилой господин. «Видите ли», — также дружелюбно продолжила она, «менталисты — это признак древней крови элитаров, британской и европейской знати, в то время как стихийники традиционно считаются дурной кровью». Кровью плебеев, если желаете. Среднего и низшего социальных классов. Разумеется, со временем многое перемешалось, но предрассудки остались. И нигде они так не сильны, как на Британских островах. «Хорошенько пропесочить бы этих англичан!» — сварливо отозвался собеседник. Старику явно не терпелось хоть на ком-то сорвать дурное настроение. «Думают, будто до сих пор правят миром. А мир меняется, мисс. Миром правит американский доллар. Вот что я вам скажу». «Это печально», — вскользь заметила она, скучнее и теряя интерес к беседе. «Скажите, пожалуйста, а вы никуда не опаздываете? Мне кажется, вы засиделись, и вам пора домой». Пожилой господин открыл рот в возмущении, да так и замер. Глаза его на миг остекленели, а затем он засуетился, собирая портсигар, спички и мелочь со стола. «Вы правы, вы абсолютно правы, мисс», — торопливо заверил он, вскакивая со стула и хлопая себя по карманам. «Я же опаздываю!» «Не помню куда, но точно опаздываю!» Мужчина суетливо огляделся, нервно сунул руки в карманы, вытащил перчатки и уставился на них в немом вопросе. «Вы забыли шляпу», — мягко подсказала девушка, не отрываясь от газеты. «Не нервничайте так», — мельком глянув на собеседника, посоветовала она. «Схлопочите сердечный приступ». Пожилой господин рассыпался в благодарностях, натянул шляпу и опрометью бросился из кафе. Девушка проводила его взглядом через стекло, поправила очки и встряхнула газету, в третий раз перечитывая статью на развороте. Газетчики не пожалели места, обсуждая долгожданное событие во всех известных и надуманных подробностях. Затронули и животрепещущую тему о майорате, что в случае с близнецами всегда тонкий вопрос. Кто же будет считаться наследником рода Ллойд? Кто появился на свет первым? Семья пока не дала ответа. Возможно, из соображений безопасности — лорд Энтони Ллойд переживает о наследнике. Леди Джен Эвергрин тихо рассмеялась, переворачивая страницу. Переживает — это безусловно. Вот только не о наследнике, а, скорее всего, из-за наследника. Не может такого быть, чтобы британский министр, лорд Энтони Ллойд, не объявил о долгожданном преемнике тотчас же, как тот выбрался из чрева. Лорд Энтони Ллойд слишком долго ждал этого дня, чтобы не превратить его в собственный триумф, даже угрожал лишить Джона наследства, если тот не предоставит ему первенца в ближайшие пару лет. И все-таки он этого не сделал. Лорд Энтони Ллойд предпочел скромную заметку в газете очередной грандиозной демонстрации силы древнего рода Ллойд. После неприятностей двухлетней давности когда ему пришлось признать незаконно рожденную дочь, виновной в деле о похищении профессора Зборовского, и, как следствие, сильно подмоченной репутации, лорд Энтони Ллойд использовал любую возможность, чтобы обелить родовое имя. Чего только стоил тот прошлогодний триумф с громким обретением леди Дианы Ллойд, законной дочери, которая пока ничем не разочаровала строгого отца, кроме неудачного замужества. Медичи, к слову, не терял времени даром. Прибрал к рукам, если не одну, так другую потомственную менталистку. Джен разгладила рукой газетную страницу, рассматривая семейное фото. Отец казался коршуном, нависшим над семейной четой сына и невестки со свертками в руках. В другое время Джен посмеялась бы. Вот только фотография Джона сильно отвлекала от плавного течения мыслей. Джен перевернула страницу. Оттуда смотрел только отец. Строгий, подтянутый, элегантный, как всегда, на трибуне. Потомственный менталист, лорд, гроза министерства, личный советник Ее Величества. Что же помешало ему добавить очередную победу в послужной список? Да и может ли такое случиться, чтобы и акушер, и доктор, и наверняка присутствовавший при родах Джон, в том, что брат не отходил от супруги Джен, была уверена, забыли, кто появился на свет первым? Джен Эвергрин мягко улыбнулась, вглядываясь между строк. Погладила пальцем суровое лицо отца. Любви между ними никогда не прослеживалось, но она научилась его уважать. Молчание отца говорило ей больше, чем 1000 слов. Конечно же, все знали, кто родился первым. И молчали не из соображений безопасности. Причина была в ином. Если первенца не назвали, значит, этот первенец не менталист. Джен рассмеялась, снимая очки. Достала зеркальце, чтобы поправить легкий макияж. Все еще улыбаясь, подвела стрелки, изучая лучистые зеленые глаза в стекле. Повернула зеркальце, проверяя прическу. Ламорте прав. Ей удивительно шла новая стрижка. «Ах, отец!» — покачала головой Джен, пряча косметичку в модную сумочку. «Ты так предсказуем!» Нет и не может быть другой причины молчания лорда Энтони Ллойда. Даже будь младенец тяжело болен, закон о Майерате предусматривал передачу прав ближайшему претенденту в подобном случае. Впрочем, может, отец к этому приему еще прибегнет. Эвелин Орид думала, что угодила свекру, родив ему сразу двух наследников на выбор. Увы, ирландская бунтарка и не подозревала, что детей английского лорда надо рожать в строго определенном порядке. И первенцем должен был стать тот, который менталист. Джен почти видела через океан, пространство и время, как отец в ярости меряет кабинет шагами, как выговаривает радостному и озадаченному Джону, что поводов для радости не так много, всего два, а для печали только один, но какой? И что ирландская невестка явно сводит с ним счеты, специально родив первым именно стихийника. Ему назло, не иначе. Показать, что ничего не забыла, и вот тебе на, получай. Не сдержавшись, Джен рассмеялась вслух, не тревожась о зрителях. И зрители не замедлили объявиться. «Говорит по-итальянски». «Что-то смешное, любовь моя?» Вкрадчиво поинтересовался Рафаэль, нависая со спины. Крепкие руки тотчас скользнули на талию, жаркие губы прижались к шее. Джен ответила на поцелуй, незаметно складывая газету, заложила ее за сумку и ненавязчиво отодвинула ту к окну. «Люди не меняются, дорогой». Отозвалась она, когда Ламорте плюхнулся напротив, махнув официанту. Только что прочла очередное тому подтверждение. «И что же тебя так развеселило, любовь моя?» Проведя рукой по непослушным волосам, уточнил Рафаэль. Джен посмотрела на него с легкой улыбкой. Перегнулась через столик, поправляя разметавшиеся смоляные кудри, укоризненно ткнула пальцем в небритую щеку. Рафаэль тотчас перехватил ее кисть и прижался к ней горячими губами. Официант поставил перед ними дымящиеся чашки и скрылся, пряча улыбку. Джен читала не мысли, но эмоции. И его буквально кричали: «Ах, что за чудо эти влюбленные!» Что ж, парень не ошибался. Уж, по крайней мере, не в отношении Ламорте. Рафаэль оказался прекрасным партнером в работе и любви. Ламорте любил ее искренне, без всякого ментального воздействия и даже надежды на взаимность. Итальянский мафиози верил, что однажды она полюбит его столь же сильно, как и он ее, а до тех пор исполнял любую прихоть, погрузившись в преступный мир Чикаго с головой. Частная лаборатория стоила денег, в конце концов. «Я нахожу смешным, что некоторые люди мнят себя всесильными», призналась она, пододвигая Рафаэлю его обожаемый капучино. «Хватаются за предрассудки, атрибуты и авторитеты так, будто те их защитят. Готовы сражаться за собственные заблуждения до последней капли своей и чужой крови, но не признать, что проиграли. Ламорте прожил с ней достаточно долго, чтобы не пытаться ни понять, ни хотя бы поддержать беседу. Но красиво завершать ее Рафаэль умел. «Если они играют против тебя, амор и мио, у них нет ни шанса», — рассудительно заметил чикагский мафиози. «Они проиграли в тот миг, когда сели с тобой за один стол». Джен рассмеялась, позволяя голодному Рафаэлю налечь на принесённый официантом ужин и вернулась мыслями к лаборатории. Ламорте был, как всегда, прав. Тогда в Лондоне она не ошибалась, думая, что в шаге от разгадки тайны менталистов. И кропотливые исследования уже здесь, в Чикаго, убедили ее в правильности начатого пути. Какая ирония. Леди Джен Эвергрин завершила колоссальный труд, но не могла объявить об этом миру, не раскрыв собственного инкогнито. Впрочем, премии, патенты и салюты пусть оставит себе профессор Зборовский. Тщеславие, к счастью, не входило в список ее пороков. Ей хватало и личного триумфа. Потому что даже знаменитый Ян Зборовский не разгадал тайну дара менталистов. Неприкосновенные касты с уникальной защитой, на которых не могли влиять другие маги-менталисты. А она могла. Она, леди Джен Эвергрин, первая раскрыла тайну ментального дара и теперь знала, как подчинить себе любого, даже самого сильного мага-менталиста. Уж по крайней мере, одного.